Тема с вариациями. Эпиграф. Вы не видали их, Египта древнего, живущих изваяний, с очами тихими, недвижных и немых, с челом сияющим от царственных венчаний, но вы не зрели их, не видели меж нами и теми сфинксами таинственную связь. Аполлон Григорьев. Тема. Скала и штурм. Скала и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин. Тот, кто и сейчас, закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе не нашу дичь, не домыслы в тупик поставленного грека, не загадку, но предка, плоскогубого хамита, как оспу перенесшего пески, изрытого, как оспою пустыней, и больше ничего. Скала и штурм. В осатаненье льющееся пиво с усов обрывов, мысов, скал и кос, милей и миль, и гул, и полыханье, окаченных луной, как из лохани пучины, шум и чад, и шторм в засос, светло, как днем, их озаряет пена. От этой точки глаз нельзя отвлечь. Прибой на сфинкса не жалеет свеч и заменяет свежими мгновенно скала и шторм. Скала и плащ, и шляпа. На сфинксовых губах соленый вкус туманностей. Песок кругом заляпан сырыми поцелуями медуз. Он чешуи не знает на сиренах. И может ли поверить в рыбий хвост тот, кто хоть раз с их чашечек коленных пил, бившийся, как облет, отблеск звезд? Скала и шторм. И скрытый ото всех нескромных, самый странный, самый тихий, играющий с эпохи псамя тихо, углами скул пустыни детский смех.